Глава 9. «Сегодня ты подозрительно плохо ешь», — задумчиво проговорил дед. «Однако выглядишь здоровым. Значит, дело или в несчастной любви, или в политике. К сожалению, о твоих амурных похождениях я знаю предостаточно, так что остается второе». Я сделал вид, что не услышал, потом уткнулся взглядом в тарелку с омлетом и принялся орудовать вилкой так, будто от этого зависела моя жизнь. Вот только избавиться от деда, конечно же, не вышло. «Можешь поделиться мыслями», — усмехнулся он. «И тогда станет полегче, наверное». Конечно, я не стал держать в тайне от старика нашу беседу с императором. Рассказал, как только вернулся из города в Елизаветино, хоть и умолчал о подаренном перстне и чрезвычайных полномочиях на переговорах. Но обсудить с дедом мой отъезд в Париж пока еще не успели. И вроде бы даже не собирались, кажется. «Ты хочешь разговаривать о политике во время завтрака?» – поморщился я. «Аппетит у меня, как ты верно заметил, и без того так себе». «Это пройдет», – дернул плечом дед. «А вот политика останется с тобой, теперь уже до самого конца жизни. Привыкай». «Непременно. Сразу после завтрака начну». В одном дед точно не ошибся. Настрой у меня действительно был, что называется, на тройку с минусом. И кусок не лез в горло именно из-за событий. Как прошедших, так и тех, которым еще только суждено было случиться. И огрызаться хотелось по аналогичной причине. Можно сказать, просто так, а не потому, что на деда не кстати напало желание побеседовать. «Догадываюсь, что ты сейчас не в восторге», — неожиданно мягко проговорил дед. «Но что именно тебя так смущает?» «Честно, все, не выдержал я. «Почему Павел хочет убрать меня из столицы? Я хоть сейчас назову полтора десятка князей, которые годятся для переговоров с Жозефом Бонапартом куда лучше. В чем вообще смысл?» «Понятия не имею», — дед развел руками. «Я могу запросто придумать десяток причин. От совершенно безобидных до грозящих мучительной смертью. А тебе стоит иметь в виду не только то, что в чужих словах и поступках порой есть второе дно, но и также и то, что порой этого самого второго дна нет». «Ты хочешь сказать...» «Павел действительно может верить, что твое присутствие на переговорах с императором Жозефом склонит чашу весов в пользу России». Дед чуть склонил голову. «И этот вариант ничуть не хуже любого другого, хотя лично я скорее вижу здесь другой. Абсолютно беспроигрышный для Павла, но весьма сомнительный для тебя, к сожалению». «Какой это именно из десяти?» – мрачно усмехнулся я. «Безобидный или грозящий смертью?» «Примерно посередине», – дед потянул поближе кружку с чаем. «Император не прогадает в любом случае. Если ты справишься, он получит Францию в союзники и наверняка закончит войну еще до зимы». «А если нет?» «Тогда получит повод обвинить тебя в неудаче и оттереть и от двора, и от общества старших родов», — ответил дед. «И это фактически будет означать, если не конец твоей политической карьеры, то изрядную потерю репутации». «Проигравшие неинтересны никому», — буркнул я. «Именно так, Саша. Курочку рябу холят и лелеют, лишь пока она производит золотые яйца». Дед осторожно подул на чай. «Но стоит один раз снести обычное». «Зарежут и отправят в суп?» «Не исключено. Впрочем, я бы на твоем месте не переживал на сей счет. Наверняка избежать возможных последствий можно только одним единственным способом — отказаться от поездки. Но ты ведь не собираешься?» «Нет», — вздохнул я. «Конечно же, не собираюсь». «Тогда просто не забивай голову», — дед небрежно шевельнул кистью. «По крайней мере, пока не встретишься лично с Жозефом». «Пожалуй, ты прав. От меня действительно ничего не зависело. Почти ничего. Я едва ли мог избавиться от поручения Павла, не испытав на себе монарший гнев, со всеми вытекающими последствиями. А значит, оставалось только принять совет деда, выдохнуть и не накручивать себя раньше времени. Так или иначе, присутствовать на переговорах все равно придется. И лучше уж привезти обратно в Петербург подписанный Жозефом союзный пакт, а не бесполезное оправдание». «Ты прав», — повторил я, откладывая вилку в сторону. «Но мне все равно никак не понять, в чем подвох. Неужели Павел действительно готов рискнуть отношениями с Францией ради того, чтобы иметь возможность...» «Можешь не продолжать. Не стоит говорить дурного об августейшей особе. Даже когда, как ты думаешь, тебя никто не слышит», — усмехнулся дед. Однако не надо и переоценивать важность союза с Жозефом Бонапартом. Чтобы Павел не говорил о его необходимости, это всего лишь удачный и предпочтительный вариант, и все же никак не единственный. То есть... В мире, даже в Европе, и без Франции найдется достаточно держав, которые пожелают пощипать округлые бока Рейха. Дед отхлебнул чай и поставил кружку. Особенно, когда немцы начнут проигрывать войну. «Не могу в полной мере разделить твой оптимизм», — вздохнул я. Хоть и догадываюсь, откуда у него растут ноги. Мне уже приходилось слышать, что армия Рейха не способна долго воевать на чужой территории. Про отсутствие единого командования, про разношерстность офицеров и... Но все так и есть. Германская империя — лоскутное одеяло, состоящее из пары десятков кусочков ткани разных цветов и размеров, и к тому же еще и сшитое тонкими нитками. Не единое государство, а скорее альянс, который возглавляет кайзер, выбранный советом старейших родов. «Возглавлял», — поправил я. «Сейчас всем заправляет канцлер фон Каприви, а супруга и дочь покойного Вильгельма испарились неизвестно куда. Интересно, где они могут быть?» «Какая разница?» — отмахнулся дед. «По законам Рейха обе не имеют никаких прав на корону. Да и вряд ли хоть кто-то в Вене сейчас заинтересован в сохранении династии Габсбургов. Подозреваю, что Каприви вообще не собирается в ближайшее время инициировать выборы нового кайзера. Вздумай он заняться этим сейчас, и все старые рода Рейха тут же перегрызутся между собой». Дед усмехнулся и покачал головой. «Впрочем, они и так перегрызутся, как только германское воинство потерпит хоть одно по-настоящему серьезное поражение». «Хочется верить». Я подпер кулаком подбородок. «Но пока вести из Варшавы лично меня не радуют». «Варшава пойдет. Скорее всего, пойдет», — невозмутимо отозвался дед. «Но даже это только отсрочит неизбежное. Причем отсрочит совсем ненадолго. Один хороший удар по носу, и Рейх, этот колосс на глиняных ногах, разлетится на части. Треть входящих в Священную Римскую империю германской нации государств, городов и княжеств уже сейчас наверняка не хотят отправлять своих солдат умирать под Варшавой за амбиции Каприви. Слишком хорошо Европа еще помнит судьбу Наполеона Бонапарта. А он, между прочим, полтора века назад прошел куда дальше Варшавы. И к тому же обладал влиянием и возможностями даже побольше тех, что сейчас есть у кайзера». Дед, похоже, даже не пытался мне ничего доказать. Он лишь излагал факты, которые самому ему казались не просто очевидными, но и чуть ли не общеизвестными. И мне, пожалуй, хотелось верить ему куда охотнее, чем Шестопалову, с его рассуждениями о затяжном противостоянии с немецким войском, всеобщей мобилизации и тактическом отступлении чуть ли не до Урала. «Не думай, что я просто старый дурак, который верит в могущество одаренных родов и мощь русского оружия, как в какого-нибудь идола или икону». Дед улыбнулся. «Сейчас картина боев под Варшавой выглядит совсем непривлекательно, и это изменится не так скоро, как хотелось бы. После чистки, которую устроил Багратион, в генеральном штабе та еще не разбериха, и принять командование над всей императорской армией попросту некому. Но рано или поздно это закончится, и тогда все будет именно так, как я сказал. Рейх проиграет сражение, и его границы тут же начнут грызть буквально со всех сторон. Османы подожмут хвосты и уползут обратно к Стамбулу. А все европейские монархи наперебой примутся клятся Павлу в вечной дружбе». Звучит убедительно. Я откинулся на спинку стула и заложил руки за голову. Настолько, что мне даже удивительно, как канцлер Каприви сам не пришел к подобному выводу. Может, у него нет твоего опыта, вот только вряд ли во всей главе целой империи мог стать идиот. «Нет, Каприви не идиот», — дед нахмурился и покачал головой. «Кто угодно, но только не идиот. И коли уж он ввязался в такую сомнительную авантюру, то у него наверняка или не было выбора, или были особые причины». «Какие?» Я на мгновение задумался. «Что могло заставить Рейха напасть на Россию, вместо того, чтобы хотя бы выбрать врага послабее?» «Могу только догадываться, но дело явно нечисто». Дед облокотился на стол. «Особенно если учесть, что покойный кайзер Вилли на самом деле был знатным пацифистом и либералом. С него вполне осталось бы сохранить мир даже ценой потери Третьей Германской империи». «Думаешь, поэтому его и убили?» Я тут же навострил уши. «Канцлер Каприви вполне мог...» «Не спеши с выводами, Саша», — погрозил мне пальцем дед. «На поверхности всегда лежит очевидное, а истина частенько скрыта куда глубже. Конечно, Каприви извлечет немалую выгоду из происходящего, особенно если сможет пристроить корону кайзера на голову собственного ставленника. Но затеять такое в одиночку он вряд ли мог. А значит, либо у него есть союзники вне Рейха, либо на самом деле вне Рейха нужно искать даже саму причину войны. О подобном я, конечно, думал, но без особого фанатизма. А, пожалуй, стоило бы. Войска у границ царства польского, визит в Варшаву, неожиданная и одновременно запланированная кем-то гибель миролюбивого кайзера и незамедлительный ответ Рейха. Картина действительно получалась слишком уж наглядной и яркой, чтобы не заподозрить подвох и чью-то руку под толстыми мазками. «Разумно», — кивнул я. «И какой вариант тебе кажется более вероятным?» «Не знаю. Пожалуй, оба одновременно». Дед невесело усмехнулся. «Однако, если враги рано или поздно вылезут и сами по себе, то причину придется долго выкапывать. И это вряд ли вообще можно сделать здесь». «За столом Елизаветина?» «В Петербурге», — вздохнул дед. «Но у тебя, пожалуй, будет возможность заглянуть прямо в котел с этим адским варевом, когда отправишься в Париж». «Главное, не окунуться в него с головой». Я взглянул на висящие на стене часы. «Пожалуй, мне пора. Нужно собираться в город, а потом...» «Подожди!» Дед вдруг улыбнулся, неожиданно и как-то странно неуклюже. Точно сам стеснялся собственных слов. «Можешь уделить своему старику еще пару часов?» «Да, конечно, как пожелаешь». От удивления я даже ответил не сразу. Дед никогда не задерживал меня без надобности, а чего-то подобного и вовсе не говорил на моей памяти. Но отказывать ему я, конечно же, не стал. «Вот и славно. Тогда собирайся и выходи к лесу». Дед отодвинул стул и поднялся. «Давненько мы с тобой не упражнялись, верно?»